Эпилог. Воссоединение матери и ребенка. Под такими словами на следующее утро вышел номер новостей. И под такими же, но только выведенными на заднике студий 7 апреля в 20:05 по восточному поясному времени выходили в прямой эфир новостные передачи по всем местным телеканалам. В сиянии ослепительно белого света софитов Хелен прошествовала от подъезда своего дома через толпу журналистов и приняла Аманду из рук социального работника. Испустив возглас, напоминавший собачий вой, и обливаясь слезами, она пустилась целовать щеки, лоб, глаза и нос дочери. Аманда обхватила мать за шею и уткнулась лицом ей в плечо. Присутствовавшие при сём соседи разразились аплодисментами. Хелен огляделась, притворно застенчиво улыбнулась, поморгала от яркого света софитов, энергично погладила дочь по спине и улыбнулась на этот раз более широкой улыбкой. Бубба, стоявший у меня в гостиной перед телевизором, оторвался от экрана и посмотрел на меня. — Ну что? — Как будто все уладилось, — сказал он. — Так? Я кивнул. Кажется, да. В коридоре появилась Энджи. Бубба повернулся к ней. Она прыгала на одной ноге с ящиком под мышкой. Поставив его на другие, сложенные на лестничной клетке, она проскакала обратно в спальню. «Что это она переезжает?» «У нее спроси», — пожал плечами я. «Спрашивал, не говорит». Я снова пожал плечами, не решаясь пускаться в объяснение. «Старина!» Бубба замялся. «Я и сам не рад, что помогаю ей переезжать, понимаешь? Но она меня попросила. Все нормально, не бери в голову». Хелен сообщила телерепортеру, что считает себя счастливейшей женщиной на свете. Бубба покачал головой, пошел из комнаты, взял у двери составленной стопкой коробки и стал спускаться с ними по лестнице. Я прислонился к притолке двери в спальню и смотрел, как Энджи вытаскивает из стенного шкафа рубашки и бросает на кровать. «У тебя ведь все наладится», — сказал я. Она протянула руку и вынула из шкафа несколько вешалок, держа их за шейки крючков. «Все будет нормально». «Может, поговорим?» Она расправила складки на верхней рубашке в стопке. «Уже говорили, в лесу, мне больше нечего сказать, а мне есть». Она открыла чемодан, уложила в него стопку рубашек и застегнула молнию. «Тут какие-то твои», — сказала Энджи, имея в виду вешалки, — «я потом верну». Она взяла костыли и повернулась ко мне. Я стоял в дверях, мешая ей пройти. Энджи опустила голову и посмотрела в пол. «Так и будешь тут стоять?» «Не знаю. От тебя зависит». «Я просто думаю, класть костыли или нет. Если долго стою неподвижно, у меня руки затекают». Я посторонился. Как раз в это время снизу вернулся Бубба. «Еще чемодан на кровати», — сказала Энджи. «Последний. Больше ничего нет». Она повернулась к выходу на лестницу. Я слышал, как стукнули друг о друга костыли, которые она взяла в одну руку. Держась другой за перила, Энджи запрыгала на одной ноге вниз по ступенькам. Бубба взял чемодан с кровати. «Что ты ей сделал, старина?» Я вспомнил Аманду и Тришу, с накинутой на плечи вязаной шалью, как они сидели, обнявшись на скамейке, прислонившись к перилам крылечка и тихо разговаривали. «Я разбил ей сердце», — сказал я. Потом Джек Дойл, Триша и Лайонел Маккриди предстали перед расширенной коллегией присяжных. Им были предъявлены официальные обвинения в похищении ребенка, его принудительном удержании и небрежном обращении с ребенком. Джеку Дойлу также предъявили официальное обвинение в убийствах Криса Маллина, фараона Гутиерреса и подготовке убийств Лайонела Маккриди и федерального агента Нила Райерсона. Райерсона выписали из больницы. Врачи спасли ему руку, но она стала сухой и бесполезной, по крайней мере, на время, хотя, возможно, и навсегда. Он вернулся в Вашингтон, где ему предоставили канцелярскую должность в программе защиты свидетелей. Мне тоже пришлось предстать перед коллегией присяжных и рассказать все, что я знал о том, что журналисты назвали скандалом с задремавшей полицией. Никто, кажется, не отдавал себе отчета в том, что в названии заложена идея похищенного полицейского, а не полицейского похитителя, и скоро оно стало именем нарицательным для подобных случаев, так же, как Уотергейт во времена Никсона, для государственной измены и менее значительных преступлений коррупционного толка. Мои показания по поводу последних минут жизни Рэми Бруссарда коллегия во внимание не приняла, поскольку подтвердить их я не мог. Но остальные мои свидетельства по этому делу заслушали. Обвинения в убийствах малыша Дэвида Мартина, Кимми Нигаус, Свена Сыра Оламана и Рэйли Кански, чье тело так и не нашли, никому так и не были предъявлены. Федеральный прокурор говорил, что, по его мнению, вряд ли Джека Дойла осудят за смерть Маллина и Гутьерреса. Но, с другой стороны, поскольку его причастность к их гибели вполне очевидна, он получит на полную катушку по обвинениям, связанным с похищением Аманды, и воли ему не видать. Рэйчел и Николс Бруссард исчезли в ночь смерти Рэми в неизвестном направлении, а с ними и, как считало обвинение, $200 000 сыра. Один из скелетов, обнаруженных в подвале дома Леона и Роберты, как выяснилось, принадлежал 5-летнему мальчику, пропавшему 2 года назад в западном Вермонте. Другой — 7-летней девочке, о пропаже которой никто не заявлял, поэтому скелет так и остался неопознанным. В июне я заехал к Хелен. Своими костистыми руками она так крепко обхватила меня за шею, что остались синяки. От нее пахло духами, губы были накрашены ярко-красной помадой. Аманда сидела на диване в гостиной, смотрела по телевизору комедию об отце-одиночке двух не по годам смышленых 6-летних близнецов. Папаша был губернатором или сенатором, или кем-то в этом роде, все время проводил у себя в рабочем кабинете, и, насколько я мог судить, с детьми в его отсутствии никто не сидел. К ним в дом постоянно заходил какой-то латиноамериканского вида сантехник, много жаловался на свою жену, Розу, у которой вечно болит голова. Шутки были всегда сальные. Близнецы все понимали и смеялись открыто, тогда как сам губернатор старался казаться серьезным и скрывал улыбку. Публика была в восторге и покатывалась от хохота после каждой остроты. Аманда не смеялась. На ней была розовая ночная рубашка, нуждавшаяся в стирке или хотя бы в паре пшиков вулайтом. Меня она не узнала. Примечание. Вулайт. Моющие средства выпускаются в том числе в виде аэрозолей. Конец примечания. «Детка, это Патрик, мой друг». Аманда взглянула на меня и подняла руку в знак приветствия. Я тоже махнул ей. Но она уже снова уставилась в телевизор и моего жеста не заметила. «Обожает эту передачу. Правда, детка?» Аманда не ответила. Хелен прошлась по гостиной, наклонила голову и нацепила в ухо сережку. «Господи, Патрик, Беа теперь ненавидит вас за то, что вы сделали с Лайонелом». Я пошел за ней в столовую. Там Хелен смахнула что-то со стола в сумочку. Видимо, потому и не заплатила мне. «Можете подать на нее в суд», — сказала Хелен. «Ведь правда же, можете или нет?» Мне не хотелось говорить об этом, и я не ответил. «Ну, а вы как? Тоже меня ненавидите?» Она покачала головой и пригладила прическу возле ушей. «Шутите? Лайонел отобрал у меня ребенка. Брат он мне, не брат. Пошел он!» При словах «пошел он» у Аманды в лице что-то едва дрогнуло. Хелен провела пальцами по ярким браслетам, тряхнула рукой. Они собрались у запястья. «Куда-то уходите?» — спросил я. Она улыбнулась. «Угадали?» «Кто он?» Увидал меня по телеку, решил, что я звезда экрана. Она рассмеялась. «Вот умора!» «Ну, в общем, пригласил меня. Такой ловкач!» Я посмотрел на ребенка на диване. «А Аманда?» «С ней Дотти посидит?» «А Дотти в курсе?» — спросил я. Хелен хихикнула. «Через 5 минут тут будет». Я посмотрел на отражение Аманды в экране как раз в тот момент, когда показывали рекламу электрической открывалки для консервных банок. Банка, как рот, открывалась у нее во лбу. Зазвучала музыкальная заставка. Квадратный подбородок отражения был белым и голубым, глаза смотрели равнодушно. Открывалку сменил ирландский сеттер, на экране он валялся по зеленой траве и прокатился по лбу отражения Аманды. «Для собак это как для нас икра», — сказал диктор. «Разве ваша собака не заслуживает такого же отношения, как и остальные члены семьи? От собаки зависит, — подумал я, — и от семьи». Вдруг в районе диафрагмы меня кольнула невыносимая усталость. Она отозвалась пульсирующей болью в суставах, дыхание перехватило. Я собрался силами и пошел из гостиной. «До свидания, Хелен». «Уже уходите? До свидания». Я остановился в дверях. «Пока, Аманда». Не отводя от экрана лица, залитого оловянным светом, она чуть кивнула. «До свидания». Возможно, обращаясь к латиноамериканского вида сантехнику, уходившему домой к своей Розе. Я дошел до игровой площадки Райан. Присел на качели, где мы разговаривали с Бруссардом. Посмотрел на недостроенный лягушачий пруд. Здесь мы с Оскаром уберегли ребенка от безумного Джерри Глинна. А теперь? Что мы теперь сделали? Какое преступление совершили мы, отобрав ребенка у родителей, не имевших на него законных прав? «Мы вернули домой Аманду Макриди. Вот и все», — пытался убедить себя я. «Никакого преступления в этом нет. Мы вернули ее матери, имеющей на нее права по закону, не больше, но и не меньше. Вот это то, что мы сделали. Мы вернули ее домой».